Te da roba. Salles. Время человека сразу видать. Кто сучится, кто подымется. Когда что жить думаешь? Я сам по себе. Так не бывает, живя. Прольются дожди на все мои годы. Один мешок соли, щепоточка соды. Размоет вода все, а там эпизоды. И мазаным медом мне эти остроги. Прольются дожди, там падусь склоном. Кому-то знакомо, кому лагерь стал домом. И кого не исправить ни кнутом, ни батоном. Его жизни учили, а он с черным дипломом. Там дали. Замерло все до зари. По периметру многовицинские фонари. По сантиметру мы чернили буры как могли. Ни один ты тут, да ни один ты тут. Там дали. Замерло все до зари. По периметру многовицинские фонари. По сантиметру мы чернили буры как могли. Ни один ты тут, брат, ни один ты тут. Питался солнцем и хлебом, молился черному небу. Да я умер со всеми, когда город в огне был. Скупо плакало небо, по нам плакало громко. Не отдана кича и не отдана промка. Этот гром раскат, голову освежит. Драматург рассказ, и пусть голос дрожит. И пусть голос дрожит, не дрожала бы рука. Забирая их жизнь, взятую на прокат. В липкой крови река. Ограненный стакан и обрывками памяти строки в стихах в кровостоке стекать, как погаснут огни на востоке стихать, будем с дымом одним. Под огонь лампад уйти назад, безликая толпа стоит в слезах, строп рвет безумная гроза, было бы что детям рассказать. Под огонь лампад уйти назад, безликая толпа стоит в слезах, строп рвет безумная гроза. Было бы что детям рассказать. Было бы что детям коронован в Грузии был? Да. А в каком году? Ну, я чё помню, что... А сколько раз ты сидел? 4. А какие статьи, за что? За что? За кражу, за надзор, за нож подкинули, как вы сейчас. Носил с собой ствол, носил патрон в стволе. Через окно ОМОН, вещдоки на столе. Был суд, был приговор, были сплетни на селе. 7 дней в неделю холода от рисковое филе. Который месяц, уж февраль на календаре. Один и тот же сон, открыли двери все в тюрьме. Огромный черный трон в центре зоны во дворе. Там колокольный звон, песня в буйной голове. Да, был на зоне бунт, под варку тою где-то. В той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. Был бунт и кутерьма, шумела вся тюрьма. Читал братве роман, драма, буйна голова. Шатала голова режим и дальше не росла трава. Летели с плеч погоны, лес рубили на дрова. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая, хорошая. Был на зоне бунт, под варку тою где-то. Был в той зоне бур, там два авторитета. И в тыкву превратится в полночь красная карета. Хорошая примета, хорошая примета. 30 февраля в городе Владикавказ. Доме культуры на полу, Коми Крайни и Асас Кедра. Город мой родной на море, а лучше не криза, а как называлась в моем детстве столица. Идет новый тембр, тут незнакомые лица, заслуженные деятели старых базяцких традиций. Костяты и спицы, разборки на принцип, на Сапицкой растворил мочи, два нагода милиции. Пацаны, скажи деньги, гордость нашей столицы, здесь торчки и борцы, да все в одной коалиции. Владикавказ, наш город, который каждому из нас так дорог. Тут вырос и живу среди высоких гор. Родина, жду тебя со всех сторон. Владикавказ, наш город, который каждому из нас так дорог. Тут вырос и живу среди высоких гор. Родина, жду тебя со всех сторон. свете, увы, ничто не вечно. Ау, ау, ау, ау, человеком века, дай мне пару сек, я наскребу еще на пару треков. Хлам, все что ты слышал до этого хлама, блан, дымит да так, что кипят океаны, флан, танцпол рвут децибелы, амбалы, кто тут подкинул напалм, двигайся, ал, вандала, хлам, все что ты слышал до этого хлама, блан, дымит да так, что кипят океаны, флан. Танцпол рвут децибелы, амбалы, кто тут подкинул напалм, двигайся, ал, вандала. Только что без лишних глаз. Не переживай, лови, ты шантаж. Бьют на столе шантаж. Ля-ви, все, что захотим отдать. Все, что захотим отдать. Полюби, бьют на столе шантаж. Бьют на столе шантаж. Ля-ви, все, что захотим отдать. Все, что захотим отдать. Вот это новость. Меняется лицо, дозвониться копам палево. Надо думать еще, что делать. Алло, любимая, я задержусь, прости. Позвонил друзьям, сказал расклад. Говорят, не плати. Но ты на столе шантаж. Плюют на столе шантаж. Сыляви, все, что захотим отдать. Все, что захотим отдать. Полюби, думать, все на столе шантаж. Телека в кругу семьи. Если в эту игру лезешь, будь добр, правила уясни. Бьют на столе шантаж. Бьют на столе шантаж. Сыляви, все, что захотим отдать. Все, что захотим отдать. Полюби, бьют на столе шантаж. Бьют на столе шантаж. Не мужик, ты ничего не можешь сделать, дурак. поют о наших песнях. Этот гул воздаться сотни килогерца. Я был готов пройти, но лезу я по сердцу. Я был готов засунуть в тачку, всем пока. В чем провинился тот третий? Посмотрим, кто угадает быстрее. Убер делали школьник Арсений. И вопреки твоему удивлению, я бы лучше поставил на синий. На твоем шутинг хватает фила. Каждый новый день, как новый поединок. Сотни вариантов поступиться на пути к Олимпу. И ты в курсе, как это, когда сладкая жизнь горькая после вкуса. Допустим, третий был далеко не подарок. Предавал близких и на деньги был шаден и подок. Тогда гадать не будем, напиши и распишись. Причина смерти — это стрёмные взгляды на жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагай под край. И смазай оступиться, брат, ведь это жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагая по краю. По краю. И смазай оступиться, брат, ведь это жизнь. Но взгляды на жизнь отнюдь у каждого разные. Хорошо, если понимаешь это сразу, ведь не всегда прав тот, кто прав, чаще всего прав тот, у кого больше прав. Глаза закрыты при помощи бейсбольной биты. Головы бриты, ухмылки на лицах не смыты. Все взвесь, может не стоило объяснять, что в пробке из салона прадика некрасиво плевать. Клевать носом или щипать из казны. Если у нас твое, то приди возьми. Если не можешь, значит уже не твое. Мы про тебя вспомним и про тебя споем. Не думаем о грустном, молим на удачу, глаза не прячем мы, отдаем сдачи. И не подумайте вы про нас плохо, просто весело там, где пух. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагай по краю. Есть мазь, оступиться, брат, ведь это жизнь. Нам ее дают, а потом отнимают. Медленно вперед или пули ввысь. Будь осторожен, шагая по краю. По краю. Есть мазь, оступиться, брат, ведь это жизнь. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона. Там дали под соснами шум подлесной. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона. Там дали под соснами шум подлесной. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона. Там дали под соснами шум подлесной. Ва-я-и, крой трава брата вора. Небо тобою моя вновь поражен, мам. Никогда не был мама моя пижона. Мы видел тысячи дорог, тысячи крон. Ай, моя мама, моя мама. По ту сторону на ты догон аргона. Мелодия моей души далеко на канале, канале на кон криминал крима. И канули братья мои. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Скрой травасы набора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Крой трава брата вора. Ай, не знала б только ма, где бывали мы. Как в свое время юман растеряли мы. Сыпали сами по ночи, караул кричила. Жили, не были, были на качи. Теряла мама по дворам меня буджина. Светом манил меня рассвет, мама сильно. Ай, напой ко мне мотив, да слова скажи. До края, да до земли, да покажи. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Крой трава брата вора. Обманула, соблазнила, ма покинула. Не взглянула ни разу больше на милого. Наливала ма бокал вина унылого. Шептала до поры, до порой. Ой, мо. Были малыми, вникали, да не помнили. Гнали ма гареты в газ, небо обняли. Короли да из трущоб самородные. Довольного ветра сыны. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесной. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесной. Крой трава брата вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Крой трава брата вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Скрой трава сына вора. Подали до звезды на плечи по одной. Гордому города корона, там дали подзор. С нами шум под лесною, ай-яй-яй. Крой трава брата вора. Горизонт уходит, солнце наступает ночь. Тяжко на душе, лишь вас может помочь. За горизонт уходит солнце, наступает ночь. Тяжко на душе, лишь мать сможет помочь. Играет яд добра в машине, мурашки по коже. Ночное время суд, время молодежи. За горизонт уходит солнце, наступает ночь. Тяжко на душе, лишь мать сможет помочь. Играет яд добра в машине, мурашки по коже. Ночное время суд, время молодежи. Часы бегут, тик-так, тик-так, я остаюсь таким же. Такой же добрый, мам, я не изменился. Сказать, что я плохой, нет, вовсе не такой. Слухам не верь, не верь, я лишь ногой порой. Свяжемся с друзьями, быстро соберемся вместе. Родная атмосфера на нашем старом месте. Скажите, братья, как здоровье, как дела? Я рад услышать, что у всех они на ура. Желаю каждому, чтобы сбылись его мечты. И всем несчастным поля наши. Вернуть те силы, что были истощены. И всей толпой стоящей Богом были прощены. За горизонт уходит солнце, наступает ночь. Тяжко на душе, лишь мать сможет помочь. Играет яд добра в машине, мурашки по коже. Ночное время суд, время молодежи. За горизонт уходит солнце, наступает ночь. Тяжко на душе, лишь мать сможет помочь. Играет яд добра в машине, мурашки по коже. Ночное время суд, время молодежи. Моргнуть я не успел, разъехались по городам. Теперь все обитаем.

Виски горит нам дыму. Я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Виски горит нам дыму. Я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. А жизнь молодая, все будет хорошо. Мы будем жить вечно, дай нам Боже, Боже, еще. А жизнь молодая раскинет нас по краям. Всегда нам был так дурак раздавить большой курат. И в памяти наши тревоги, ой, куда только заносило наши с вами ноги. Ой, сколько повидали наши с вами боги. В глубине души своей мы молчим о многом. Летим с вами к краю, летим куда не знаем. И время не поможет нам в этой странной житухе. Как дела, моя улица, какие слухи? Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Молодая жизнь, ты покрепче держись. Нам надо много тут питать, и ты по сторонам оглянись. Там, где не моя улица, боль на душе. Снова депрессия, и так не по себе. Нам невозможно повернуть время. И почему-то после больше никому не верю. Посмотри в глаза, они хотят рассказать. Видишь, там слеза, пора отсюда уезжать. Улица моя, нет боли на душе. Да нет этой депрессии, все как надо мне. Там даже возможно повернуть время. И только туда я буду всем верить. Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Сигарет нам дыму, я себя не найду. Я молодым буду и духом не упаду. Откуда ты приплыл? Мои друзья, те, с кем на пятачке курил? С кем мне по дороге жизни, точно по пути? Кто нас обидит, наблюдает свой ебало в крови? Сплоченная команда или просто семья? По возможности проводим вечера у костра, вспоминая былые истории или гоним бред, обговаривая, кто пиздобол, а кто хороший сосед. Вот так вот просто соберемся и тупо сидим, рассказывая анекдоты, выпускаем дым. Мы ложили на гламур и прочую дребедень. Нам гораздо интереснее ускользающий день. Погода на завтра, и кто принесет пивка к концу очередного нашего доброго дня. Поднимем сукни за добрый вечер. Все в сборе, и стало легче. Я помню солнце, луч вдали над облаками. И что бы ни было, останемся друзьями. И видеть небо, я в пути не одинокий. Со мною стоя в братской крови. Я помню солнце луч вдали над облаками. И что бы ни было, останемся друзьями. И видеть небо я в пути не одинокий. Со мною стоя в братской крови. Неважно Форд, Мерседес или же Волга. Катаем по району или за кофе. Эти моменты, когда мы в сборе, я не забуду никогда, помни. И пусть этот текст, признание в любви, посвященный пацанам, а не какой-то бляди. Написанный мной стих поймет каждый из нас. Качнув под бит головой на искренний рассказ. Остановил бы время, если бы только смог. Прожил бы вечно молодым, выпуская дым. Наверное, каждый из нас благодарен судьбе, что она свела простых пацанов по душе. Не знаю, что будет дальше, какие времена, кто изменится или кто куда. Возможно, в будущем мы не заметим друг друга, того, кого с первого класса называли другом. Ну а пока все хорошо, дай Бог нам счастья, дай сил, чтобы не сбились с пути напрасно. Господи, услышь мои молитвы, береги моих родных и близких. А у меня в душе еще миллиарды строк, но вряд ли хватит бита для этих искренних слов. Берегите себя, и я вместе с вами. P.S. Оставайтесь друзьями. Я помню солнце луч вдали над облаками. И что бы ни было, останемся друзьями. И видеть небо я в пути не одинокий. Со мною стоя в братской крови. Я помню солнце луч вдали над облаками. И что бы ни было, останемся друзьями. И видеть небо я в пути не одинокий. Со мною стоя в братской крови. Я помню солнце луч вдали над облаками. Июль на тебе юбка, топик. Говорю, побудь скромней, но тебе как-то пофиг. Ведь должны увидеть все твой солнечный загар. Знаешь, что развратный взгляд парней меня парализовал. И ты не виза в рай, ты туда даже не пропуск. Я слишком много орал, и мой напор стих. Больше не проси, не ревновать, всего лишь за тебя отдать жизнь. Но ты этого не стоишь. Помнишь, я знаю, точно помнишь свои знакомства. Для тебя легкий флирт у меня в горле ком встал. И как потом ты приползала на коленях, а я все прощал, как мудак, я верил. Он говорил вписать свой номер, как Вику или Настю. Не узнает и ревнивый муж, повелась ты. Позже с криком вернись, ты бежишь на плаху. Нагулялась, молодец, иди нахуй. Бросай. Меня и уходи, любовь в муляж мачете. Надела новые штаники, толпу влечет это. И ты с бутылкой Хеникен пройдешь по городу, накормишь их глаза. Они по газам за тобою назад вернись. Голоса ебанутый свист, разве тебя сводит с ума? Я сжимаю кисть, руки в кулак, твои брюлики и лак. Все так вульгарно, мадам, будто бы перепила. Ты сама не против всех движений этих. Какой там я тебе котик, ты че, какие там планы о детях? Твой визуальный петинг с прохожими достал. Мое, перестань, не действуй, тормоза. Надоело, правда, терпеть эту клоунаду. Все мои запреты, да кому она надо? Просто уйди в свою аркаду, если жизнь твоя игра. Свято верил в любовь, но, к сожалению, ты Иуда. Скажи, зачем мой мир делаешь адом? Скажи, зачем с ним играешь взглядом? Ревность больше нет нас нервы. Потрепала мне, наверное, я не первый. Мы сохранить не смогли пусты наши резервы чистой любви. В отеле меня ждет жених, который пришел бы в ужас, узнав о том, что я натворила. Позаниматься любовью со мной, а потом вернуться к своему жениху. Вот чего ты хотела? Встретил ее в ночном магазе, вид какой-то потасканный. Неужели та это с кем утопали в ласке? Лицо в краску, как ты там, с кем ты там, Настя? Она по стене лежит, соплетает, здравствуй, она с тобой вспоминала. Была глупа, губа дрожит, щеку пополам делит слеза. Вдруг как завопит, точь в точь ножом режут. И сразу побежала кадрами, что было прежде. Я не переживал, переживал и выплюнул на асфальте кровью, мешая лимфу с пылью, пью хуй. Хуею, хуею, снова пью. Я не переживал, переживав любовь твою. Я не ревную, ровными полосами скорость нас развела с тобой по сторонам баррикад. Борись, как знаешь, знаешь, как жить, живи. А я не пережил бы пережеванной любви. Давай, давай. Ну что ты? Брось меня, брось, брось меня, брось, брось. Хватит. Бросай. Сердце переполняло любовь. И это все, что мне было нужно. Хорошее сбудется, между пальцев потихоньку сигаретка курится. Я подарю цветочки, поцелую в щечку. У нас с тобой все прочно, ночью в клочья простыню рвем. Мне нереально хорошо, когда мы вдвоем. Она красавица, я не мачо. И это значит, пацаны, а это значит, что девочки любят пацанов. Пацанов. Обыкновенных пацанов. Девочки любят красное вино и хотят любить, как в сопливом кино. Романтика, парки, прогулки, подарки. И для нее он такой один, и для него она целый мир. И сколько б ни было там преград, они поделят все на двоих. Куда глядят глаза бежать, друг друга за руку держать. Ведь если для себя решил, никто не сможет тебе помешать. Она его солнце и луна, не подведи сердце пацана. Ведь у любви разве есть цена всерьез? Не важно, сколько в букете роз. Девочки любят пацанов, пацанов, пацанов. Обыкновенно. Остывший кофе, и пофиг тебе на меня, сгорели чувства. И ночи были, те зря удали пофиг. Из нашей жизни выкай мне теперь на тебя, как тебе на меня. Остывший кофе, и пофиг тебе на меня, сгорели чувства. И ночи были, те зря удали пофиг. Из нашей жизни выкай мне теперь на тебя, как тебе на меня. Я никогда без тебя косой не скручивал, и никогда не называл тебя сучкой, и ненавидел соседей вечно орущих. Зачем быть вместе, если они не любят друг друга? Но потом время все меняло, и ты заебала мне устраивать скандалы, все валить на таракана в голове. Здесь дураков нет, поверь мне, всю жизнь только и делать, что с обидой хлопать дверью. Не вариант. И в этот раз тонущее судно первым покидает капитана, слабевая чувства опять. В грани проклавки начинает протекать, тело падает с пивом на диван. И наплевать на все, устал, поверь мне, чтобы пойти куда-то с пацанами просить разрешения. А кто ты такая, что возомнила? Желаю всего хорошего, счастливого. Остывший кофе, и пофиг тебе на меня, сгорели чувства. И ночи были, те зря удали пофиг. Из нашей жизни выкай мне теперь на тебя, как тебе на меня. Остывший кофе, и пофиг тебе на меня, сгорели чувства. И ночи были, те зря удали пофиг. Из нашей жизни выкай мне теперь на тебя, как тебе на меня. Прощай, прощай, это не шутка. Прощай, прощай, мой тоскливый май. Прощай, прощай, моя незабудка. Прощай, прощай, прощай, прощай. Прощай, прощай, это не шутка. Прощай, прощай, мой тоскливый май. Прощай, прощай, моя незабудка. Прощай, прощай, прощай, прощай. Тоска уже не гложет, мысли уходят тоже. Мой новый день ничтожен средь множества художеств. Правда, в глазах прохожих улыбки молодежи. И новый вызов брошен, но в этом смысл ложный. Пишу тебе, я жду ответ, ты ставишь грустный статус. Тянувший на своем горбе, все развалилось сразу. Не дует ветер перемен, любовь это зараза. Пытаюсь на

Кликнул небо в глазах твоих бляски. Размененные, но весьма беспонтовые пляски. Поставленные кляксы, вопросики на аске. Меняешь маски, часто снова тусишь допоздна с кем. Прогорает новый викенд за пять всех. Сколько записей, сколько ненужных обоим бесед. Тебя интересует сотку минут новый сет. Все так соуфани, но скоро точно все будет соусет. Явно не вникал, я бы сказал все никак. Твои подруги меня сочтут снова за синяка. Это не катит, я видал дохуя таких гадин. После смущала так глубина на щеках этих впадин. Новое утро поднимет с кровати. Есть что скрывать, и глазки твои станут чуть сыровати. Сделаешь вид, типа тебе наплевать, все окей. Это так много признаний крутится на языке. Мы, возможно, отыскали этот мир, но мы не знали того, о чем с тобой мечтали. Потому всегда вдвоем летали. За твоим окном уже ночь. Выкинь с головы все мысли прочь. Помочь я не смогу, не строю иллюзий, дорогая. Все, что прожито, на пару резко забываю. Дам старт, секундомер, бежит скорее стрелка. Попал в очаг, как любви, как колесе белка. Почек боль не разобрал, уж больно мелко. Вел диалог с судьбой, но сорвалась сделка. И мы когда-то сочинили все страницы наши. Были, только нас не научили быть свободными в этом мире. Подписи однажды. Ветер в окно мое дует, луна светит, мало вина мне. И в чем моя вина? Должна сказать она. Я видел небо в Провоцируют, давай подпусти. Откуда столько злости внутри? Провоцируют, давай подпусти. Откуда столько злости внутри? Провоцируют тебя, ты не веди. Загляни с братуха, духа, огляни. будет просто тебе в этой жизни. А ты думал, будет просто так вот по жизни. Пахать надо, братуха, надо попахать. Жалить, как дела, бабочкой пахать. Бросать, махать, долгу тарать. Кричать я мастера, а делом доказать. По итогу, чтоб сказали люди, пацаны из улиц выбиваются в люди. Откуда только злости внутри? Три провоцируют тебя, ты не видишь. Ты заглянись, братуха, духа оглянись. Захотят сломать, под речком держись. Откуда только злости внутри? Три провоцируют тебя, ты не видишь. Ты заглянись, братуха, духа оглянись. Захотят сломать, под речком держись. Ведь в этом аэропорту не все идут на взлет. Баланс на карте это лишь итог. Зачем тебе валюта, если тело решету? Зачем банды, если полковник тот, что на обкате? Может в секунду обанкротит твою о-о-о. Не больно падать, главное подняться. Мои обойми, братья, что не боятся въебаться. И если вдруг ты нам случайно перешел дорогу, тебя отправят либо с Богом, либо к Богу. По магистрали корица Range Rover Vogue. За рулем тот, кого не верили, но он вдруг смог. И нас таких тут легионы в поисках удачи. Дрожит земля, это медведи выходят из печки. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Походу мы преподавали там, где вас учили. Я вырезал пиздеж, как яблоко ножом от гнили. Шепот, или вы просто тихо говорили. Но мы уловили суть дела, без суда судили. Борт загружен, все поплыли. Близких рук с годами уже так, как мысли шире. Только так, никак иначе, если так решили. Кружили, делили, каялись, когда грешили. В бесшумном режиме чаще громкие дела. Все хотят жить слаще, чем до этого была. Она тяжела и манит куча легкого бабла. Все по делу, все по сути, а не просто на бла-бла. Наглый ход спланирован, транспорт затонирован. Корабль в порт прибудет, как бы он там не лавировал. Внезапно встанет каша в горле, каша у ваших, акцент от прибывших на выдохе промолвит Russia. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Главное быть настоящим, а не обреченными. Информация по рациям в прямом эфире. В каждом районе нашей самой огромной России. Я уверен, есть люди, кто поймут, о чем мы. Mama sin dona, mama sin dona, minha mãe se levou, minha mãe, usa meu filho pra zanar, minha mãe, agora é no meu ar. Я знаю толк, если кенту, чтобы лютый, понимающий типок. Ты уже мне в доску свой, и пусть прут на нас толпой. Ты не трус, я не герой, я с монтажкой, ты с трубой. Это уличный поэт, залетает на куплет. На приколе без понтов, ваш респект это ванлов. Я не покажу клыки, хейты не приму в штыки. Для меня они терпилы, для меня они лохи. Сразу видно, пудели банда, а у нас микрай команда. Говорят, Васянич нормальный, рэп качает твой на централе. И я буду делать, как знаю, обвинения все отрицаю. Я ничего не знаю. Мама, сын дома, погоди пару минут, да-да, дома. Меня улицы зовут, я пою самым близким пацанам, я пою всем районам города. Да-да, дома, погоди пару мину, да-да, дома. Меня улицы зовут, я бою самым близким пацанам, я бою всем районам, городам. Thank you. девочка моя опасная, как будто это срок. Она снова улыбается, не понимая, где она снова обнимается, не замечая свет. Мое слово для нее забито в голове ее. С нею выгоняем сон и не знаем, куда несет. Снова без тебя я. Мои мысли на исходе, не знаю, что происходит. Снова без тебя я. Я убитый на нервозе, походу мы не вывозим. Ой, да залатаем раны, мы без обмана. Медленно мы кружимся у края капкана. Улетаем плавно, ароматом плана. Девочка рассвет, моя девочка нирвана. Ой, да залатаем раны, мы без обмана. Медленно мы кружимся у края капкана. Улетаем плавно, ароматом плана. Девочка рассвет, моя девочка нирвана. Мы выключаем звук в своем инстаграме. Почему она к себе так манит? Снова набирает маме, закрываясь в ванне. Мы посылаем к черту всех на одном дыхании. Я забиваю дым, забьюсь на мечты. Не закрывая глаз от ее дикой красоты. Мы задвигаем шторы, посылаем ссоры. Снова полетаем по новой, не беспокой. Я сошел с ума от ее глаз и насмешек. Она двигает на мне, но воздуха все меньше. Мы улетаем в бездну, забываем весь мир. Она неизбежна, она неизбежна. Снова без тебя я. Мои мысли на исходе, не знаю, что происходит. Снова без тебя я. Я убитый на нервозе, походу мы не выводим. Ой, да залатаем раны, мы без обмана. Медленно мы кружимся у края капкана. Улетаем плавно, ароматом плана. Девочка рассвет, моя девочка нирвана. Ой, да залатаем раны, мы без обмана. Медленно мы кружимся у края капкана. Улетаем плавно, ароматом плана. Девочка рассвет, моя девочка нирвана. Хочется жить, нам хочется жить. Не оставим тех, кто еще не... не прожил. И каждый должен знать о том, как жить и близких любить. Во время трудностей забить на все и с ними рядом быть. Вся жизнь одна история, судьбою каждый крыт. И будем помнить всех, кто был смертью забыт. Обними меня, даже если ты не с нами. Как же без тебя трудно будет прожить. Обними меня, даже если ты не с нами. Как же без тебя трудно будет прожить. Хочется жить нам, хочется жить с теми, кто с кармана не достал бы нажить. Хочется жить нам, хочется жить. Не оставим тех, кто еще не прожил. Недели не спали, да, не пили, не ели. Да коли живы, накрути, да головой мотай. Буду давить на цитаты, разбирай. Раша скажет сосать. Прохожий до полных, не шуметь и не мешать. Бедлам, я видел под кожей зефир. Я видел беса, сука, вижу обугленный мир. Тратить нечего, мы терпим до лучших времен. Доживем, доживем, доживем, доживем. Надо ходить, судьбу кину на кон. Лёша пропал, Вова, чё-то я определён. Пойдём, я покажу тебе путь. Здесь дадут для того, чтобы долго тянуть. А будет много, тем сам нас обует командир. Большие бренды обувают мир. Возьми, поздно, больно, потяни. Грозно, больно, но где б я не был, там переплёт. Домино, суета, остальное трава да вино. Много хочу, ага, воу, аппетит. Много чего не успеваю, но время летит. Пусть пустословы меняются, я буду один. Это моя жизнь, мой пластилин. Пусть кусается, переливается. Смотри далеко, мир пластилин. Лепи дорогу, путь запомнится. Колеса, что же нас ожидает, видно будет только Богу. Дорога веди, я приходил много куда, чтобы только уйти. Лети, моя душа, далеко улетай. Где мое, где моя, где месяц май? О, ебанутый солдат, о, небо плачет, слезы летят. Кругом бардак, ой, мама, пластилин. Карбид намочен, нацелен, набит карабин. Мама, мама, был подсудим, но мы шевелимся, пока что еще не сидим. Я бы присел, да что-то пока не устал. Много где не был, но знаешь, как будто бы бывал. Где бы вкус, снова придется менять. Как арбуз, сразу и не угадать. Слюни летят, ага, заправду кую. Если читаю, устал, если нет, пою. Пусть кусается, переливается. Смотри далеко, мир пластилин. Лепи дорогу, путь запомнится. Колеса, бессонница. Что же нас ожидает, видно будет только Богу. Опилки запада летят, у нас уже дым. Чё ты делаешь, как там, удивил бы своим. Ума много не надо, там штампуют просок. В кармане деньги папы Карла, в голове бамбук. Лепира, чтобы было каюк. Папира, забери меня прямо без рук. В моих руках разминается пусть пластилин. Буду лепить, буду жить, я не один. Пусть кусается, переливается. Смотри далеко, мир пластилин. Лепи дорогу, путь запомнится. Колеса, бессонница. Что же нас ожидает, видно будет только Богу. call me crime. Underground. Я два на два рекорде. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина. И люди спинами кверху, ну как дельфины в вечном плавании. За деяния злые там не принято считать дни, считать годы. И нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники, мерзкие, у которых слезы все пресные. Там дни все будни, там в крови все руки. И не уйти оттуда, как на подводном судне. Утащит тебя вглубь соль илецких глубин. Единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо. Здесь клетка лимом мечены приговоренные пожизненно. И если в наказании сила ведь не будет за стенами теми покоя с миром, пока журчит вода в фонтане с дельфином, пока журчит вода в фонтане с дельфином, в фонтане с дельфином, в фонтане с дельфином. Я усык ты в каранте граунд. Добро они о нем забыли. Будут жить через зиму, пока есть силы, пока не пришла эта зуга с грозой, не забрала зима голов. Люди не ценят добро, они о нем забыли. Будут жить через зиму, пока есть силы, пока не пришла эта зуга с грозой, не забрала зима голов. А на районе двигались, тихо не спеша. Куда спешит, ведь все тут явно на глаза. И дамы нарушители закона. Наши дринги качают на черных зонах. Люди не ценят добро, они о нем забыли. Будут жечь резину, пока есть силы. Пока не пришла эта зуга с газой, не забрала зима голов. Эти кордала, что забрали мое детство. Не вышло одеться, грелись по подъездам. Жить, my life, сука, my life. Прожить достойно, эти виражи. Люди не ценят добро, они о нем забыли. Будут жечь резину, пока есть силы. Пока не пришла эта зуга с газой, не забрала зима голов. А мы снизу взлетели, неделями не ели, еле вывозили эти качели. А мы снизу взлетели, неделями не ели, еле вывозили эти качели. Люди не ценят добро, они о нем забыли. Буду жечь резину, пока есть силы. Пока не пришла эта зуга с газой, не забрала зима голов. И раз проснулся утром, значит так надо. Значит вряд с братом. И часто принимает доброту за слабость. Так не надо. Вряд с братом. Вряд с братом. Люди не ценят добро, они о нем забыли. Будут жечь резину, пока есть силы. Пока не пришла эта зуга с газой, не забрала зима голов. А ведь я и есть тот самый человек, который всегда в себя верил и буду верить до конца. Ведь кто, если не я? Скажи мне. Кто? От заката до рассвета родимая суета. От зари до зари заломаем города. Мирного неба над головой и яркого солнца. И пускай каждый проснется. От колыбели до могилы дружба села. Там, где братья сквозь туманы поют красиво. И там, где все по совести и справедливо. Дай нам, Боже, прожить счастливо. Ай-яй-яй, молодой, балую стихами. Там, где за туманами разум дурманит мой. Окутала мама зимушка наши края собой. Манит меня родина моя, катим домой, ма. От заката до рассвета с музыкой мы по пятам. От зари до зари движения по проводам. Летит наша музыка попутным ветром. Летит наше время и так незаметно. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на прибор. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на прибор. Ай-яй-яй-яй, на районе суета. Ай-яй-яй-яй, привет родным краям. На балконе наблюдаем этот вид с высоты. Я бы погрузился в город и был частью темноты. Зашитыми шрамами в груди запрятаны. Все, что там есть на душе, я предоставлю вам. На низких частотах запирает бас. Амма-амма, криминал, любимый ганджу-бас. Душа растопорая, повязан этой музыкой, дайте мне пламя. Ай-я-ай-я-ай-я, вечно молодой. Ай-я-ай-я-ай-я, повязан суетой. Повязан суетой, повязан суетой. Повязан суетой, повязан суетой. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на прибор. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на прибор. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на прибор. Суета на районе. Образцом капюшоне. Этот звук магнитоле. Доталово давим на газ, несмотря на приборы. В наушниках знакомый голос и спокойный бит. Мимо летят машины, все торопятся домой. Под вечер город понимает, что ты молодой. Она уходит по-английски, мы пьем по-русски. Она уходит молча, мы произносим тост. Ей плевать на твои среднего возраста чувства. Ей наплевать, если ты первую от нее уйдешь. Она зайдет тебе в лет 40, навестит тебя. Поностальгируете, вместе наполнишь бокал. На фото лучшие твои друзья, вам где-то 20. И не было причин бежать куда-то, расставаться. Время не вернуть назад, как бы ни хотелось. А жизнь не ляжет под тебя, как бы ни вертелся. Мелодия не доиграла, но уже достала. И почему так молодость не может надоесть? Молодыми, молодыми, молодыми. Брат, мы останемся, пока будем живыми. Молодыми, молодыми, молодыми. Мы вспоминаю с радостью, когда мне было 10. Вокруг казалось все заманчивым и интересным. Моя молодость — это счастливые друзья, моя подруга, моя юность и моя семья. Время не вернуть назад, как бы ни хотелось, а жизнь не ляжет под тебя, как бы ни вертелся. Мелодия не доиграла, но уже достала. И почему так молодость не может надоесть? Молодыми, молодыми, молодыми, брат, мы останемся, пока будем живыми. Молодыми, молодыми, молодыми, мы останемся, брат, мы останемся. Молодыми, молодыми, молодыми, брат, мы останемся, пока будем живыми. Молодыми, молодыми, молодыми, мы останемся, брат, мы останемся. Молодыми, молодыми, молодыми, брат, мы останемся, пока будем живыми. Молодыми, молодыми, молодыми, мы останемся, брат, мы останемся. Я снова бегу в никуда, я снова остался один. Я снова в пустых городах, вам больше меня не найти. Я снова бегу в никуда, я снова остался один. Я снова в пустых городах, вам больше меня не найти. Меня не найти, меня не найти. Только лишь звук машины, вокруг ни души, мой пожар не туши. Да и хуям всю вашу любовь, вновь в кулаки. Из-за суки в кровь снова боль в одного. Да, вроде и похуй, по сути, не трогай меня. Я вижу, когда врут мне, меня не найти. Как бы не хотел ты найти ответы, те, что пущены по ветру. И я снова бегу от кидающих краборук. Этих людей вокруг, что повседневно врут, будто замкнутый круг, замерли, ждут. А знаешь, ведь тут каждый второй шут. И я вас не прошу, я тут сам как-нибудь. Тут снова вдруг солнце осветит мне путь. Нет сил вдохнуть на пролом, бру. От этой безысходности по стенам бегу. Я снова бегу в никуда, я снова остался один. Я снова в пустых городах, вам больше меня не найти. Я снова бегу в никуда, я снова остался один. Я снова в пустых городах, вам больше меня не найти. Меня не найти, меня не найти. Я был другой человек и растворялся в тебе, но тебя больше нет. Нету криков, нету ссор, нету чувств, я просто зал. Я просто тут запутался, бегу на чей-то зов. Нет боли, нету слов, нет смысла, нету времени до снов. Нет времени ни до кого, но не того хотели мы. Мы мечтали, любили, эйфория. И с тобой до конца говорили, но разбилась мечта. Нахуй твои слова, мне противно, прощай. Просто забей, я исчез. Я твоя память, я твоя боль, что в груди. Я навсегда останусь, кем я есть. Я не продам своих, ведь я не вы. Мне бы дойти до глубины, еще глоток воды. Я почти уже как счастлив. Мне не попасть на ваши чарты, я потихоньку сам собой. И параноид порой, но по развитию охота нагрубить тебя. Ведь ты не понимаешь нихуя, как можно быть слепыми. Тебя здесь травят наши власти в молодость, старости. нам не дорасти. Россию продали гандуны и мрази. Всех нас наебали, мы молоды, но обреченные страдать. Не понять нас, не поднять. Мы будем здесь, и пусть немного, но мы есть. Мы живы, мы хоть дадим еще сосать. Всем блядям, всем вашим. А ты будь здоров, не кашляй. Мы встретимся однажды, и из вас запомнит каждый. Как в одиночестве страдать, как никого не видеть, как ни о чем мечтать. И в этом все мы в центре системы. Бегу по стенам, бегу по стенам, бегу по стенам. Я снова бегу никуда, я снова остался один. Я снова пустые города. Барменоливай, Я простой парень, не выношу мозги. Иногда ношу неглаженные носки. Просыпаясь на работу, не хочу опять вставать. Думал о тебе всю ночь, хватит себя ругать. И не кричите, что гоняю, как шальной. Забиваю, злюсь, ругаюсь, что я не с тобой. Ведь это мой бой, буду биться до конца. Разгонюсь так, чтоб забили все ваши сердца. Сотка на грани, никто не понимает, были ли мы вместе, и никто не знает, зачем вообще мы встретили друг друга в эту ночь. Теперь хочу не только сына, но и маленькую дочь. Музыку на трассе, наваливай повыше. Лечу, кричу по трассе, чтоб никто меня не слышал. А сердце дышит или уже не дышит. Забрался на капот, потом перелез на крышу. Говоришь, убегу, говоришь, не дождусь. Говоришь, что плохой и не люблю. Я лечу по прямой, сотка за километр. Растворюсь в тишине, и меня больше нет. Говоришь, убегу, говоришь, не дождусь. Говоришь, что плохой и не люблю. Я лечу по прямой, сотка за километр. Растворюсь в тишине, и меня больше нет. Ночь, тишина, свет падает где-то. Я тебя давно не видел, как и это лето. Подъезжаю к Мариону, все знакомые ребята. А настроение в пустоту, это моя плата. Газ, пул, выжимаю как могу. Эти все проблемы не пожелаешь даже ты врагу. Встречка двойная, красный перед глазами. Ребята, не кричите, я духовно с вами. Экипаж первый, второй еще где-то там. Гонится, сверкает, а у меня на связи мам. Да все нормально, не волнуйся, я гуляю. А сам по дворам от мусора угоняю. Вот поймали, блин, ладно, мам, давай. Мордой на капот, командир. Слышишь, ты не лай, что-то говорит. Кричит мне в уши громко. А у меня в сердце все по тебе ломка. Говоришь, убегу, говоришь, не дождусь. Говоришь, что плохой и не люблю. Я лечу по прямой, сотка за километр. Растворюсь в тишине, и меня больше нет. Говоришь, убегу, говоришь, не дождусь. Говоришь, что плохой и не люблю. Я лечу по прямой, сотка за километр. Растворюсь в тишине, и меня больше нет. Я знаю, ты знаешь, что мы скажем привет под крики зала и споем, и споем. Мысли свои просто оставлю себе, а чувства наши припеве подарю тебе. Ты не кричи вначале, больно, больно, больно. Пусти мне пропусти душа, посыпешь рану солью. Оставлю в себе, а чувство наше припеве подарю тебе. Ты не кричи вначале, больно, больно, больно. Пусти мне пропусти душа, посыпешь рану солью. Мысли свои просто оставлю в себе, а чувство наше припеве подарю тебе. Ты не кричи вначале, больно, больно, больно. Пусти мне пропусти душа, посыпешь рану солью. Я мысли свои просто оставлю в себе, а чувства наши припеве подарю тебе. Ты не кричи вначале, больно, больно, больно. Пусти мне пропусти душа, посыпешь рану солью. Ты согласись, в жизни этой всем не угодить. А сколько лет прошло, меня уже не изменить. Самый тот черный кот перебежит дорогу по узким улицам, с ним пойду. пойду я в одну ногу. Этот мир больше, чем для нас, ему прекрасен. Да черный кот для жизни вовсе, сука, не опасен. Кто-то скажет, родной, все будет хорошо. Неважно, кто тебе дорогу в жизни перешел. Каждый день плывет жизнь полосами. Были близкие, но они уже не с нами. Возвращай свою жизнь, никого не стану. Когда были так нужны, даже не пристали. Да я обиду на вас всех вовсе не держу. Каждого я помню, каждым дорожу. Возвращай свою жизнь, никого не стану. Когда были так нужны, даже не пристали. Да я обиду на вас всех вовсе не держу. Каждого я помню, каждым дорожу. Если только на мгновение.